Володька посочувствовал, пожал еще раз ему руку. И жалко ему стало почему-то Мохова, мочи нет. Он долго стоял и глядел, как шел тот от него какой-то деревянной походкой, размахивая в шаг руками, сгорбившийся и какой-то нелепо старомодный со своим галстучком, пробором клерка и, как показалось Володьке, все в том же перешитом пиджачке, хотя пиджачок, конечно, был другой. Выйдя из парка, Володька опять бросил взгляд на зенитную батарею на скверике. Красноармейцы были справны, в чистом обмундировании, на вид сыты. Сидели на солнышке, попыхивая папиросками. «Тут воевать можно», — подумал Володька. Но не было в этой мысли зависти. Тем более знал он, что первые бомбы и первые очереди всегда обрушиваются на зенитчиков. Медленно поднимался он в гору по Божедомке, а теперь улицы Дурова. Прошел Дуровский уголок, а дальше налево увидел полуразрушенное здание, цвет мед-золота. И опять воронки так недалеко от его улицы напомнили, что Москва не такой уж тыл, что эти бомбы могли попасть в его, Володькин дом и... Страшно подумать, убить его мать. Наконец-то приступил Володька к Юлькиной черной тетрадке. Это были не то обрывки дневника, не то неотправленные письма к нему, потому что в некоторых местах она обращалась прямо. «Володя». «Ты помнишь, Володя?» — писала она на одной из страниц. «Как я признавалась тебе в любви. Это было на школьном вечере. Ты все время танцевал с Майкой, а я умирала от ревности, и вдруг я решилась на отчаянное. Я подошла к тебе и сказала, что мне неприятно смотреть, как ты танцуешь с Майкой, что у тебя при этом идиотское выражение лица. Ты засмеялся, пожал плечами и спросил, а какое мне цыпленку до этого дела? И тут я пролепетала, что люблю тебя. Ты, по-моему, очень растерялся и пробормотал что-то невразумительное, вроде того, что я тебе тоже нравлюсь, так как я свойская девчонка. Потом ты пошел меня провожать, наверное, счел своим долгом. Таким же долгом, по-видимому, ты считал и поцелуй в парадном, который порадовал меня только тем, что я поняла, целуешься ты, как и я, в первый раз. Потом я ждала тебя все время после уроков, но у тебя расцветала тогда дружба с Сергеем, и ты часто бросал мне, что сегодня тебе некогда меня провожать, а сам шел с Сергеем шататься по улицам и философствовать. Сейчас у меня другое. Меня любят по-настоящему. Любит человек, который для меня готов на все. Он намного старше нас, но зато умнее и интеллигентнее в 1000 раз. Мне столько пришлось прочесть, чтобы хоть чуток стать ему вровень. И ты знаешь, на какое-то время твои письма мне стали неинтересны. Володька читал все это, не ощущая почему-то ревности. Ему даже казалось, что Юлька все нафантазировала, выдумала себе эту любовь. Но по некоторым деталям все же было видно, что-то и вправду было. Правдой было и то, что относился он к Юльке несерьезно, особенно в начале, когда разница в возрасте была очень ощутима. И он вроде бы милостиво разрешал любить себя глупой девчонке из 7 А, еще цыпленку, хотя это и льстило как-то его самолюбию. Но в дальнейшем стало в порядке вещей для него и для остальных, что Юлька — это его девушка. В армии же было приятно получать часто хорошие письма. Володька задумался и вдруг понял, что той настоящей с томлениями, с муками ревности, с трепетным ожиданием встреч, влюбленности у него не было. «Может быть, это еще у него впереди», — подумал он, но сразу же перебил себя, усмехнувшись, когда впереди-то в эти 1,5 месяца на другое время он рассчитывать не может. «Ладно», — усмехнулся он еще раз, — «переживем». И вдруг схватило холодом низ живота. Неужели у него только 1,5 месяца жизни всего? Только издавило душу ни страхом, ни ужасом, а какой-то неимоверно горькой обидой, что он еще ничего не испытал в жизни, ничего не сделал, а жизни-то впереди только 1,5 месяца, даже меньше. Ночью ему приснилась Майя. Он встретил ее на улице, и она бросилась к нему, сияющая, обрадованная. И он тоже почему-то почувствовал необыкновенную радость, почти счастье, словно ожидал этой встречи всю жизнь. И они вдруг начали целоваться, не обращая внимания на прохожих. И Володька, как наяву, ощущал Майкино тело и ее горячий, жадно открытый рот, до боли прижаты к его губам. Потом она потянула его в какую-то дверь, и Володька знал зачем, но сон прервался. Он лежал с открытыми глазами, сердце билось, и ему нестерпимо захотелось увидеть Майку. Сейчас казалось, что он любит ее, и что только она нужна ему. Одни шли, шли быстро, потому что были однообразные и похожи один на другой. После разговора с матерью он перестал ходить в кафе-автомат, да и наскучили как-то ему эти посещения. Если вначале ему хотелось сравнить свою войну с войной на других участках, с войной других, то вскоре он увидел, что война была более или менее одинакова и на западном, и на северо-западном приблизительно было то же, что и на его Калининском фронте. Все чаще подходил он к книжной полке. Полистав Джека Лондона, он усмехнулся. Неужели когда-то это могло увлекать, волновать, а герои служить примером для подражания? Однажды он полез зачем-то в чулан и наткнулся взглядом на свой ватник. И то, что отбрасывал он от себя, старался забыть, навалилось на него. Ясно вспомнилось, с каким чувством невозвратимой потери Отмывал он свои руки, свой кинжал и ватник от чужой, но человеческой крови. То была черта, разделившая Володькину жизнь. После этого он стал другим и никогда уже больше не сможет стать прежним. Это необратимо. Он понимал, что это неумолимый закон войны, и что он будет это делать, пока идет война. Но этот ватник в его московском доме показался чем-то противоестественным, чужеродным. «Надо его выкинуть к черту или сжечь», — подумал он. Вытащил ватник и стал искать какую-нибудь тряпку, чтобы завернуть его. Но тут пришла мать из магазина. «Что ты собираешься делать?» — спросила недоуменно, переводя взгляд с Володьки на лежащий ватник. «Надо выкинуть, наверное», — смутился он. «Что ты выдумал? Давай я отнесу к тете Насте. Она отмоет эти пятна и, может быть, сумеет продать». Она нагнулась и протянула руки к ватнику. «Я сам. В какой квартире она живет? В первой?» Володька схватил ватник и направился к двери. «Володя!» — остановила его мать. «Володя, эти пятна — это твоя кровь». «Конечно, мама!» — поспешно ответил он. Сергей не один раз звонил ему, но Володька почему-то под всякими предлогами отнекивался от встречи. Но все же они встретились. Сергей был бодр, оживлен, крепко пожал Володьке руку, сказав, что у него здесь неподалеку есть квартирка, товарищ в эвакуации, и просил присматривать. Там они смогут спокойно поговорить. «Ну вот, располагайся», — сказал Сергей, когда они вошли в квартиру. Он раскрыл портфель, достал бутылку пива, батон и небольшой кусок полукопченой колбасы. «Хлебнем пивка, пожуем немного и решим все мировые вопросы». «Так уж и все», — усмехнулся Володька. «Как всегда», — весело ответил Сергей и вдруг посерьезнел. «Ты знаешь, Володька, по некоторым обстоятельствам у меня очень мало по-настоящему близких людей, но среди них ты первый, а потому... Ладно, давай сперва пивка и закусим». Он нарезал хлеб, колбасу, разлил пиво. «А потому, сэр, мне очень важно, как вы относитесь ко мне сейчас?» Володька вздрогнул от неожиданности. Не предполагал он, что Сергей спросит об этом напрямик. А тот смотрел на него пристально, в упор. «Точнее, к тому, что я в Москве. Хотя ты знаешь, у меня белый билет после ранения и осколок в ноге», — разъяснил Сергей, продолжая также в упор смотреть на Володьку. «У тебя семья, родился ребенок. Я понимаю», — медленно начал Володька. «Ты знаешь, дело не в этом», — резко перебил Сергей и забарабанил пальцами по столу. «Знаю», — опустил голову Володька. «Так отвечай. Ты пошел на финскую ради отца?» — спросил Володька после долгой паузы. «Не только. Хотя мне было нужно доказать. Да, доказать, что я не хуже других, что воевать буду, может, лучше других. И ты видишь», — показал он на звездочку, — Зря ордена не дают. Это большой орден, боевой. Он не помог, Володька, вздохнул Сергей. Я бился во все двери. Стена, понимаешь, стена. Если б получил золотую звездочку, может, тогда... Я хлопочу об отце и сейчас, но... Он пожал плечами и снова вздохнул. Они долго молчали, и только стук Сережкиных пальцев о стол нарушал тишину. Наконец Володька начал. «Я понимаю, но, Сергей, это же такая война. Решается судьба России, быть ей или не быть». «Нам ли с тобой решать судьбу России? Это наивно, Володька!» «А кому же ее решать?» Володька поднял голову и посмотрел на Сергея. Тот усмехнулся. «По-моему, ты видел, воюют далеко не все. Сергей, нам должно быть плевать на этих не всех. Что ж, значит, мне следует пойти в военкомат, положить свой белый билет на стол и сказать: «Забирайте». Так, по-твоему?» Сергей перестал барабанить пальцами. «Не знаю, Сергей. Я понимаю, идти во второй раз гораздо труднее». «Дело не в труднее», — резко выпалил Сергей. «Просто уже нет никаких иллюзий». А потом совсем тихо добавил: «Моя Танюшка так мала». Что мог сказать Володька, не представлявший совершенно чувства отцовства? Сергей опять забарабанил по столу и через некоторое время сказал: «А может, мы свое уже отвоевали?» И напряженно уставился на Володьку. Володька пожал плечами. «Сейчас мне очень трудно поставить себя на твое место, а потому не считаю себя вправе ни осуждать тебя, ни оправдывать. Это для меня слишком сложно. Ты принимаешь такой ответ?» «Да». Он взял Володькину руку и слегка пожал. «Мне совершенно наплевать, что думают обо мне другие. Но мне было бы больно, если бы ты считал меня трусом или шкурником». Когда вечером позвонила Юлька и попросила его прийти завтра к 3 часам на матроску, Володька решил дочитать ее черную тетрадочку, которую он еще не дочитал, потому что слишком уж подробно было все в ней. Он сказал, я сказала. Для Юльки все это было, наверное, значимо, а Володьке казалось скучноватым и чересчур наивным. И еще было смешно, что называла она своего типа «этот человек». Перелистав несколько страниц с любовными мерехлюндиями, он дошел до 22 июня. Сегодня началась война, и первая мысль о Володьке. Он в армии, и хотя на Дальнем Востоке, непременно выпросится на фронт. «Он такой мой Володька, а об этом человеке совсем не подумала. Что же это? Значит, Володька все-таки мне дороже. Значит, люблю-то я его, а не этого человека. В моей душе что-то непонятное, полный разброд. Надо немедленно написать Володьке». Но что? Как объяснить ему, почему не писала почти полгода? Господи, я совсем запуталась. Если Володька поедет на фронт, Я должна быть тоже там, с ним, обязательно».